Глава 17. После него воцарился его сын Иосафат. Он укрепил свою власть над всем Израилем. Он направил войска в укрепленные города Иудеи и поставил наместников по всей земле Иудейской и в городах племени Ефрема, которые захватил его отец Аса. Господь был с Иосафатом, потому что тот поступал подобно тому, как его отец поступал в начале правления. Не поклонялся Ваалам, а почитал Бога отца своего, соблюдал его заповеди, не то что израильтяне. Господь упрочил его власть. Все иудеи платили Иосафату дань, и был он весьма богат и славен. Он всем сердцем стремился следовать Господу, и еще он очистил Иудею от капищ и дерев Ашеры. На третий год своего царствования Иосафат отправил своих приближенных, Бен-Хаила, Авдия, Захарию, Нетанела и Михея, учить народ в городах Иудеи. С ними были и левиты: Шемая, Нетания, Зевадия, Асаил, Шемирамот, Ионафан, Адония, Тавия и Тофадония, а также священники Элишама и Иорам. Они стали учить иудеев по книге закона Господнего, обходили все иудейские города и учили там народ. Все царства, что окружали Иудею, боялись Господа и потому не затевали войну с Иосафатом. Филистимляне платили ему дань серебром, арабы приводили ему скот, 7700 баранов и 7700 козлов. Иосафат становился все более и более могущественным. Он построил в Иудее крепости и города со складами. В городах Иудеи он начал строительство. В Иерусалиме он расположил лучших воинов. Вот их список в соответствии с делением на роды. Из племени Иуды там были начальники тысячных отрядов. Одна во главе 300 000 могучих воинов. Иехаханан во главе 280 000. Амасия, сын Зихри, во главе 200 000 могучих воинов. Он добровольно вызвался служить Господу. Из племени Вениамина могучий воин Эльяда во главе 200 000 воинов, вооруженных луками и щитами. Иозават во главе 80 000 воинов. Они состояли на службе у царя помимо тех войск, что царь разместил в укрепленных городах по всей Иудее.